Глава 21. В вертопорте, прежде чем расстаться, мы позвонили Джеймсу. По-прежнему не было новостей, кроме одной, и то неутешительной. Ему так и не удалось найти логово Кайзи. Оказывается, легче проникнуть в правительственные архивы, чем одолеть частые барьеры этого элитарного городка. Когда Боливар улетел, я подхватил чемодан, но далеко не ушел. Поравнявшись с винной лавкой, перед которой стояла скамейка для алкоголиков, я понял. Вот и конец путешествия. Получив банку охлажденного пива, я расположился на солнышке и позвонил Кайзе. «Дело в шляпе. Надеюсь, я не покажусь вам нескромным, если скажу, что поработал на славу». «Вы где?» Я объяснил и отключил телефон. Прежде чем я успел осушить банку, подъехал Кайзе. Отворилась дверца лимузина, я сел, бросил на заднее сиденье фальшивый паспорт, сорвал физиономию и в последний раз услышал жалобное «супчику куриного». Накладная харя отправилась вслед за ксивой. В Шварцлегене меня видела уйма народу, к тому же по этому паспорту и с этой личиной я брал на прокат вертолет, потому что магнитолевитационные поезда без электричества не ходят. «Вам понравилась моя работа?» «Понравилось бы гораздо больше, если бы вы не прервали связь со мной». «А, вы имеете в виду жучки?» «Естественно, от них пришлось избавиться. Простите, но я ценю свое уединение». «Сегодня вечером поедете в сокровищницу». «Как? Разве я не услышу спасибо? Не получу денек от гула или хотя бы одобрительный хлопок по спине?» «Дегрис, не утомляйте меня. Как я и говорил, осталось последнее задание. По-моему, вам и самому не терпится расстаться со мной». Тут он был прав. Я и в самом деле этого ждал и не доверял ему ни на йоту. На складе он сразу приступил к делу. «Игорь, принеси из машины большой ящик и сгинь». Шаркая и кряхтя, Игорь приволок ящик, взгромоздил на стол и вышел. Кайзи достал фотографию и вручил мне. «Этот человек носит имя Иба Ибада. По известным причинам его прозвали Иба Невезучий. Трудно было бы ему не обзавестись таким прозвищем. На фотографии я увидел мужчину среднего роста и рыхлого телосложения. Пожалуй, он бы не выглядел уродом, если бы не бесформенный шрам». Он начинался на лбу, оставлял на носу глубокий ров и пересекал щеку. Шрам был зашит, но столь грубо, что виднелись следы стежков. «Производственная травма», — пояснил Кайзи, — «ибо по неосторожности угодил в станок. И зашил его малоопытный, судя по всему, санитар. Парень лишился и работы, и надежды когда-нибудь ее найти. Во мне он видит своего спасителя, ведь я устроил его в бригаду уборщиков сокровищницы. К тому же я из своего кармана плачу ему хорошее дополнительное жалование, чтобы он мог тешить свои отвратительные наклонности. Он это ценит и оказывает мне услуги. Сегодня вечером вы займете его место». «И что, никто не заметит подмены?» «Никто. Все продумано до малейшей детали». Это были не пустые слова. Лежащий в том же ящике искусственный шрам ничем не отличался от оригинала. К тому же он был влагостоек и поддавался лишь специальному растворителю. Определенные формы прокладки за щеками увеличили мое сходство с Ибой. Его спецовка была достаточно мешковатой, чтобы скрыть разницу в телосложении. Тяжелые ботинки были хорошо разношены и не жали. «А как быть с удостоверением личности?» Я с гримасой отвращения гляделся в зеркало. Кайзи подал футлярчик. «Контактная линза на правый глаз. Не потеряйте. Она очень дорогая и незаменима. На ней рисунок его сетчатки. Вот 4 пары пластиковых перчаток с отпечатками его ладоней. Этого должно хватить, потому что вам предстоит побывать в сокровищнице лишь дважды. В первый раз, чтобы самому увидеть оборудование и сигнализацию, особенно в хранилище облигаций. На следующую ночь непосредственно кража. У меня есть специальный набор взломщика. Он тоже очень дорог и незаменим. Сумеете им воспользоваться? Я взял футляр, открыл и ухмыльнулся. Еще до того, как я начал бриться, мне случалось делать наборы получше. Но с чего вы взяли, что на вторую ночь мне удастся взять сокровищницу? С того, что у вас нет выбора. Другого шанса не будет. Ибо получил билет и огромную премию. Сегодня он покинет планету. Кроме того, у меня заложник. Вспомните видеозапись. Я вспомнил. Что ж, похоже, деваться некуда. Взгляните, вторгся в мои печальные мысли Кайзи, подавая диск. Я вставил его в компьютер. Это Иба в ночную смену. Вот таким маршрутом он идет, вот так он работает. Как видите, он нетороплив. Успеете выполнить и его задачу, и свою. Как я туда попаду? Вас подвезет Игорь и заберет на том же месте после работы, а сейчас мы расстанемся. Есть еще вопросы? Пока ничего в голову не приходит. Другой возможности задать их не появится. Мы не увидимся до вашего возвращения. Что может быть скучнее, чем елозить шваброй по полу и опустошать бумагоизмельчителя? Разве что смотреть на это. И не столько на это, сколько на ковыряние в носу и почесывание задницы. Впрочем, понять Ибу было нетрудно. Львиную долю уборки выполняли роботы. Я включил ускоренное воспроизведение, стало повеселее, но не намного. Все необходимое я успел выучить, так как выезжать предстояло около полуночи. Потом я лег на койку и задремал перед компьютером. «Ехать пора!» — прокричал мне в ухо шофер. «Пора так пора!» Громыхая, фургон вез нас по темным и тихим улицам. Контактная линза вызывала зуд. Я едва сдерживался, чтобы не тереть глаз. Руки потели в резиновых перчатках. Набор взломщика оттягивал карман. Наконец Игорь остановил грузовик и махнул рукой. «За углом!» Я приступил к делу. Вместе с другими ночными уборщиками, тоже облаченными в спецовке, я поднялся по ступенькам сокровищницы, прикидываясь, будто не замечаю их, совсем как Иба в учебном фильме. «Ну и как твоя подружка?» — крикнул один, и этот вопрос вызвал огромное воодушевление среди остальных гигантов мысли. Я ответил, подражая Ибе: «Твою мать!» Других слов в фильме попросту не было, зато эти он повторял к месту и не к месту. Скучающий охранник придерживал отворенную дверь. Я укоротил шаг, чтобы войти последним. Если что-нибудь не заладится и поднимется тревога, никто не должен стоять на пути моего бегства. Приближаясь к сияющему отверстию сетчатка скана, я неудержимо мигал. Контактная линза сильно раздражала глаз. Мало того, она еще и сдвинулась. Я выругался и пошел еще медленнее, стараясь кулаком вернуть ее на место. Уже последний человек передо мной миновал сканер. «Эй, ты, задница, пошевеливайся», — заботливо посоветовал охранник. «Не собираюсь тут всю ночь торчать». Это меня подстегнуло. Я в последний раз надавил на контактную линзу и нагнулся к светящемуся отверстию. Затем встал, не дыша. Я ждал сигнала тревоги. Лампа над входом полыхнула зеленым. Я медленно подошел к запертой двери. Прижал ладонь к пластине на косяке. Щелкнул замок, я вошел. Остальные ночные уборщики расходились, исчезали в темном безмолвном здании. Я распахнул дверь на служебную лестницу и спустился на два марша. Когда я входил в аккумуляторную, вспыхнул свет. Меня встречали ряды молчаливых неподвижных роботов. «Твою мать!» — по обычаю своего двойника сказал я. У двери висела заряженная под завязку электрострекала. Я снял его с кронштейна и ткнул в ближайшего робота. В пластину приемника ударила большая искра, среагировало реле, и штуковина ожила. Зарядный кабель отсоединился и юркнул в свой контейнер. Робот вышел из комнаты. Я танцевал вокруг своих подчиненных, жалил разрядами, пока не выгнал всех. Мы шествовали, оставляя позади кабинет за кабинетом, под клацанье и шуршание опустошаемых бумагоизмельчителей, под перестук пепельниц. Позади нас шелестели мокрые швабры. Время от времени какой-нибудь бестолковый робот зацикливался, снова и снова доставал и вытряхивал уже пустой ящик. Прикосновение стрекала к нужному месту заставляло его образумиться. От скуки я вообразил, как буду заниматься этим до конца дней своих, и содрогнулся. Хватит и часа такой работенки, чтобы почувствовать, как тупеешь. Я монотонно искрил и ругался, пока мы не достигли этажа, где располагалось хранилище облигаций. «Всем стоять! Перерыв 10 минут!» Они не подчинились, и я снова выругался. «Я что, не так приказал? Стоп, стоп!» Когда я повторил это в четвертый раз, роботы замерли. Я прислонил стрекало к стене и побежал по тускло освещенному залу. По пути я считал двери, которые столько раз проходил в виртуальной реальности. Вот и нужная. Замок на ней был простенький, охранная сигнализация отсутствовала. Я справился легко. Сразу за ней стояла металлическая решетка на петлях. Эта задачка уже посложнее. Слава богу, все сигнальные устройства — антиквариат. Им бы в музее красоваться, а не сокровищницу охранять. Сначала достаем кусок проволоки и шунтируем электронный замок. В этот древний механизм заложены миллионы комбинаций, чтобы его открыть. Необходимы часы компьютерного времени. Мой же приборчик нашел код меньше, чем за 3 минуты. Я ввел цифры в память замка и отворил решетчатую дверь. Теперь сигнальное устройство в косяке. Ну, это не проблема, с такой системой я сталкивался не раз. Я надел инфракрасные очки, и комнату сразу же пронизали многочисленные лучи. Они перекрещивались под всевозможными углами. Угоди под такой лучик, поднимется страшный тарарам. Но если поставить перед линзой приемника генератор луча с нужной частотой, я пройду по комнате незамеченным. Допустим, все получится. Допустим, я войду в комнату, сниму с полок облигации, нагружу роботов, вынесу добычу. Куда? И, что гораздо важнее, как вместе с ними покинуть здание? Твою мать! — выдал я, испытывая что-то соответствующее этому ругательству, и подстегнул роботов стрекалом. До конца смены еще есть время, успею что-нибудь придумать. Время еле плелось. Время ползло, как улитка. Роботы мыли, вытирали, вытряхивали, стучали, зацикливались, но в конце концов наступил положенный перерыв. Я превратил свою орду в немую сцену и поискал подходящее местечко, чтобы перекусить. Вскоре мне приглянулся кабинет какого-то важного чиновника. Я уселся в кожаное кресло за огромным, как футбольное поле, блистающим столом и посмотрел в хрустальное окно. Я постарался не ощущать вкус еды. По какой-то неведомой причине Иба питал противоестественную любовь к маринованным и копченым свинобразьим хвостам и всегда тащил на работу контейнер этого лакомства. Ради пущего сходства с образом я пошел на эту пытку, о чем теперь горько жалел. Хрящики вмиг забили горло, застряли в зубах. Вместо зубочистки я использовал иглу свинобраза, оказавшуюся в контейнере вместе с куском шкуры. Но пока мое сознание подвергалось физическим и нравственным мучениям, подкорка времени не теряла. Она анализировала, планировала, замышляла, корпела. Я бросил недоеденные останки свинобраза в мусороконвертер, где они превратились в космические лучи, и встал. И тут же снова сел. В мозгу забрезжило решение всех проблем. Да, выход есть. Он непрост и никак не обойтись без риска. Возможно, я единственный человек в цивилизованной галактике, способный хотя бы вообразить такое дерзкое преступление, уже не говоря о том, чтобы его выполнить, и хуже всего, без всякой выгоды для себя. Нет, все-таки я должен вырваться из жадных лап Кайзи.